Часть вторая. Ощутить кофе по-новому. Starbucks, частная компания. 1987-1992 годы. Глава седьмая. Сны наяву. Сновидцы, блуждающие по ночам в темных закоулках своего разума, просыпаясь, обнаруживают, что все это пустое. Но грезящие при свете дня — опасные люди. Они заставляют свои сны сбываться. Томас Эдвард Лоуренс, аравийский. Была пятница, солнечный августовский полдень, когда я вышел из юридической конторы, подписав договор о покупке Starbucks. Люди сновали туда-сюда, как ни в чем не бывало, но у меня на душе было необычайно легко. Подписывали Джерри и Гордон. Подписывал я, бумагу за бумагой. Затем через стол был протянут чек. Я пожал руки всем присутствующим и выслушал их поздравления. Теперь Starbucks была моей. Мы со Скоттом Гринбургом автоматически зашагали через дорогу Columbia Center в нашу первую Иль-Журнале. В 2 часа в середине летнего дня там была одна единственная посетительница. Она стояла у окна, глубоко задумавшись. Я поприветствовал бариста, ничего не подозревавших о сделке, которую мы только что совершили. Они приготовили мне доппио макьято, двойную порцию эспрессо с шапкой вспененного молока в маленькой чашке, а Скотту капучино. Мы сели на барные стулья у окна. Вот мы сидим тут, двое мужчин 30 с небольшим, познакомившиеся несколько лет назад на баскетбольном поле и только что заключившую сделку в $4 миллиона. Для Скотта, как для юриста, это был важный шаг, способный повлиять на дальнейшую карьеру. Меня же он превратил в президента компании, где я начинал как служащий. Скотт разложил на столе бизнес-план, конфиденциальный 100-страничный документ. На обложке красовались 2 логотипа — Иль-Журнале и Starbucks. Мы писали его с особой тщательностью, четко определяя каждое звено тех действий, которые я собирался предпринять, как только Иль-Журнале приобретет Starbucks. Мы молились на этот план месяцами, и вот он притворен в жизнь. Момент был волнующий. Один из тех, когда трудно поверить в происходящее. Скотт поднял свою чашку, как бы желая произнести тост. Глаза его горели. «Мы сделали это», — одновременно произнесли мы. Возвращение домой, в Starbucks. Утром следующего понедельника, 18 августа 1987 года, родилась современная Starbucks. Я снова переступил порог старого обжарочного завода, как много раз до того, но теперь я был владельцем и генеральным директором. Обжарщик встретил меня улыбкой и, похлопав по плечу, повернулся к остывающему подносу, усыпанному только что обжаренными зернами. Я погрузил руки в теплые ароматные зерна и стал медленно пропускать их сквозь пальцы. Ощутив зерна, я с новой ясностью вспомнил, в чем состояло главное предназначение Starbucks, и эта процедура стала ежедневной. Я шел по территории завода, и люди, попадавшиеся на пути, улыбались, обнимали и приветствовали меня. Казалось, я вернулся домой. Запахи, звуки, лица — все было знакомо. Там была и Гей Найвин с ее ярко-рыжими волосами, и Дебора Тип Хок, теперь управлявшая 5 магазинами. Я был счастлив видеть Дэйва Сеймура и Тома Уолтерса, обжарщика. Но я знал, что, несмотря на все их добрые пожелания, они нервничали. Их жизнь только что изменилась, и это не было их решением. Они знали, что Starbucks уже не будет прежней, но не знали, какой она станет. Снижу ли я качество кофе? Уволю ли часть персонала? Соглашусь ли признать успехи, которых добились некоторые служащие на своем посту? Были ли разумны мои планы быстрого роста? В 10 утра я созвал всех в помещении обжарочного завода. Впоследствии это стало традицией. Я скорее волновался, чем нервничал. Я набросал на карточке 5 на 7 дюймов несколько пунктов, чтобы ничего не забыть. Там говорилось: первое — говорить от чистого сердца, второе — поставить себя на их место, третье — поделиться с ними моей большой мечтой. Однако, едва начав говорить, я понял, что не нуждаюсь в шпаргалках. «Так хорошо снова вернуться домой», — начал я. Напряжение в зале стало ослабевать. 5 лет назад я изменил свою жизнь ради компании, потому что увидел, с какой страстью вы относились к ней. Всю свою жизнь я хотел стать частичкой компании и группы людей, где все до единого разделяют одну идею. Я нашел это здесь, в вас, и вы покорили меня. Я люблю эту компанию и то, что она собой воплощает. Работая сообща, мы могли бы познакомить с понятием Starbucks всех жителей Сиэтла и всю страну. Мы могли бы донести свою кофейную миссию до гораздо большего количества людей. Я знаю, что вы встревожены. Некоторые из вас, наверное, даже сердиты, но если вы согласитесь пойти мне навстречу, я вас не подведу. Обещаю, что никого не оставлю за бортом. Мне было легко так говорить, потому что я был одним из них. Моей целью было построить компанию национального масштаба, чьими ценностями и ведущими принципами мы все могли бы гордиться. Я изложил свое видение роста компании и пообещал, что мой план будет осуществляться на благо репутации Starbucks, а не в ущерб ей. Я объяснил, каким образом служащие получат возможность участвовать в принятии решений, а я смогу быть с ними честным и открытым. Мне бы хотелось, чтобы через 5 лет вы вспомнили этот день и сказали: «Я был там, когда все началось, в том, что компания стала великой, есть и моя заслуга». Но что самое важное, я заверил их, что вне зависимости от того, какой инвестор, сколькими акциями владеет, компания принадлежит им, и так будет всегда. Они владели Starbucks. Лучшее впереди. Говоря, я наблюдал за их лицами. Некоторым, похоже, хотелось поверить в мои слова, но им мешала осторожность. А скептики решили, что не станут покупаться на несбыточные мечты. По крайней мере, пока. Возвращение в компанию давало мне неоспоримое преимущество. Я знал ее слабые и сильные стороны, поэтому мог предугадать, что возможно, а что нет, и с какой скоростью мы будем двигаться. Но спустя несколько дней я понял, что моральный дух в Starbucks был сломлен. За 20 месяцев, прошедшие со дня моего ухода, внутри компании выросла стена. Люди были настроены цинично, относились ко всему с подозрением. Они чувствовали себя недооцененными. Предшествующее руководство не придавало отношениям с ними должного внимания. И теперь я тоже вызывал в них тревогу. Ткань доверия и общего видения, которую я чувствовал, когда пришел в Starbucks, сильно поистрепалась. За последующие недели я оценил размер нанесенного компании ущерба. Стало очевидно, что моей важнейшей задачей станет выработка взаимного уважения между руководством и подчиненными. Пока я не сделаю этого, все мои цели, все мечты ничего не стоят. Это открытие многому меня научило. Бизнес-план — всего лишь клочок бумаги, и даже самый совершенный план окажется бесполезным, если служащие компании не будут вкладывать душу в общее дело. И они не примут его, пока не начнут доверять своему лидеру и понимать, что их усилия заметят и оценят по достоинству. Имея опыт работы с маленькой командой или журнале, я уже знал, как много способно сделать горстка людей, если они верят в то, чем занимаются. Starbucks могла бы стать значительно больше, если бы мотивация ее сотрудников была столь же высокой. Единственный способ заслужить доверие служащих — быть честным с ними, делиться своими планами, радостями, затем идти до конца и держать слово, делая в точности то, что обещал, если не больше. Никто не последует за мной, пока не убедится, что обещания мои не пусты. На это потребуется время. Колеса крутятся все быстрее. Недостаток опытных руководителей был одним из факторов риска, упомянутых мной при покупке Starbucks. Это было еще мягко сказано. Менее 2 лет я был президентом крошечной компании. Дэйв Олсон управлял своим единственным кафе 11 лет. Рон Лоуренс, наш ревизор, проработал бухгалтером и ревизором в нескольких организациях. Кристин Дэй была экспертом во всем, что бы мы ей не подкидывали, но никогда не работала начальником. Теперь нам 4 предстояло поломать голову не только над тем, как объединить Иль-Джорнале и Starbucks, но и ухитриться открыть 125 новых кофеен за 5 лет в соответствии с обещанием, данным инвесторам. Мы решили, что раз мы поднабрались опыта, вполне реально будет открыть 15 в первый год, 20 во второй, 25 в третий, 30 в четвертый и 35 в пятый. Без проблем. Продажи вырастут до 60 миллионов долларов. А от них не отстанет и прибыль. На бумаге все выглядело великолепно. Ничего похожего мне никогда раньше делать не доводилось. И теперь я должен был быстро учиться, нанять опытных менеджеров немедленно начать завоевывать поддержку служащих Starbucks и вселять в них энтузиазм. Но одного понимания необходимости что-то сделать было мало, чтобы подготовиться к великим свершениям. Стало казаться, будто я двигаюсь в неверном направлении по темному тоннелю. Навалилась гора проблем, с какими мне еще не приходилось сталкиваться. Еще немного, и я бы сошел с ума. В тот первый понедельник утром выяснилось, что главный обжарщик и закупщик Starbucks решил уволиться. С его уходом у нас не оставалось ни единого закупщика и лишь несколько обжарщиков-помощников. Дэйву Олсону пришлось освоить невероятно сложные навыки закупки и обжарки кофе буквально за одну ночь. К счастью, он с готовностью взялся за дело. Для Дэйва эта возможность оказалась божьим даром. В определенном смысле она давала ему шанс научиться чему-то новому. Он стал путешествовать по всему миру, по ведущим странам-поставщикам кофе, знакомиться с производителями, познавать связанные с кофе области сельского хозяйства и экономики. Он всегда был нашим самым ценным кофейным носом, умевшим распознать оттенки не хуже опытного винодела. Теперь, когда он начал исследовать новые источники и сорта кофе, ассортимент, предлагаемый Starbucks, стал еще лучше. Нам всем пришлось научиться делать невозможное. В первые два месяца Рон Лоуренс закрыл предложение на продажу, объединил финансовые документы Starbucks и Il Giornale, установил новую компьютерную систему, переключился с одной системы бухучета на другую и провел ревизию в конце финансового года. «Окей», — сказал он, оценив сделанное. «Что еще?» «Мой собственный список срочных дел тоже стремительно рос. Для управления Starbucks мне нужен был помощник, человек с опытом руководства компании. Я обратился к Лоуренсу Мальцу, которого знал через общих друзей. Лоуренс был на 50 лет старше меня и 20 лет проработал в бизнесе, в том числе 8 лет президентом прибыльной акционерной компании, производившей напитки. Лоуренс инвестировал в Starbucks и стал ее исполнительным вице-президентом в ноябре 1987 года. Я назначил его ответственным за операции, финансы и кадры, оставив себе вопросы, связанные с расширением, недвижимостью, дизайном, маркетингом, сбытом и отношениями с инвесторами. Наша маленькая управленческая команда не задумывалась, почему стоит быстро вырасти. Мы решили стать чемпионами, и скорость была частью этого задания. Пытаясь заглянуть в будущее, я видел яркий живописный пейзаж, а не натюрморт в бледных размытых тонах. Теперь, когда мы объединились со Starbucks, цель открыть за 5 лет 50 кофеен или журнале уже не казалась такой далекой. Вот почему в 1987 году я пообещал инвесторам, что через 5 лет Starbucks откроет 125 кофеен. Однажды мы превратимся в акционерную компанию. Люди будут так уважать наш бренд, что станут говорить вместо чашка кофе чашка Starbucks. В далеких от Сиэтла городах из дверей новых кофеен Starbucks на улице выползут длинные хвосты очередей. И, скорее всего, нам удастся изменить американскую традицию кофепития. Пришлось напрячься. Многие считали, что это невозможно. Но именно это и привлекало меня и других в Starbucks. Подвергать сомнению общепринятое мнение, достигать результата вопреки обстоятельствам – вещи, которые доставляют ни с чем несравнимое удовольствие. Я хотел создать бренд, пользующийся уважением благодаря лучшему кофе и хорошо управляемой структуре компании, которая заботится о своих служащих. В те первые дни постепенно стало определяться мое видение компании. Создание атмосферы, в которой к людям относятся с уважением, не являлось для меня чем-то из ряда вон выходящим. Это было неотъемлемой частью миссии Starbucks. Мы никогда бы не достигли цели, если бы не верили в общую идею. Чтобы ее реализовать, нужно было создать компанию, которая ценила бы людей, вдохновляла их и делила плоды совместных усилий между всеми, кто работает вместе с нами над ее созданием и укреплением. Я хотел построить компанию, которая процветала бы годами, потому что ее конкурентные преимущества основывались на ценностях. Я хотел привлечь на работу личностей, способных трудиться в команде ради единой цели, избегающих политических расприй и любящих достигать невозможного. Я хотел создать культурную среду, где конечным результатом почитают не только личную выгоду, но всеми уважаемое и достойное восхищение предприятия. Скромные мечты не по мне, Я мечтал по-крупному. Если вы хотите построить великое предприятие, придется набраться смелости. Мечтая о чем-то малом, вы никогда не преуспеете в большом. Для многих людей достаточно и малого, но если вы хотите, чтобы мир заметил вас, чтобы ваше творение жило в веках, дерзайте. Кому нужна мечта, до которой можно дотянуться рукой? Обретая свое лицо. После сделки мне пришлось принять важное решение относительно того, следует ли оставить название Иль-Журнале или лучше объединиться под именем Starbucks. Для большинства предпринимателей, основавших свою первую компанию, отказаться от ее названия все равно, что бросить собственного ребенка. Я испытывал определенную привязанность к Иль-Журнале, которую создал с нуля. Но название Starbucks было намного известнее, и в глубине души я понимал, что выбрать нужно именно его. И все же, имея ответственность перед командой Иль-Журнале, следовало тщательно взвесить все «за» и «против». Я отправился к Терри Хеклеру за поддержкой, ведь когда-то он помог выбрать имя для Starbucks. С тех пор он дал название нескольким успешным брендам в Сиэтле, включая Cinnabon, Encarta и программное обеспечение видео. Чтобы обсудить этот вопрос, я решил провести две встречи, одну с ведущими инвесторами, а вторую со служащими. По моей просьбе, Терри представлял свои рекомендации на обеих. «Название Иль-Журнале, — сказал он, — трудно писать и выговаривать. Людям оно кажется непонятным. Прошло меньше 2 лет с открытия компании, и оно все еще было слишком новым и непривычным, чтобы получить широкое признание. Только итальянцы могли предъявлять обоснованные аргументы в его пользу, но ни один из нас не был итальянцем. Имя Starbucks, напротив, завораживает. Оно возбуждает любопытство. В пределах Сиэтла оно к тому времени уже бесспорно обладало определенной аурой и магнетизмом, а благодаря почтовым заказам становилось известно и в других местах Америки. Starbucks подразумевала продукт уникальный и загадочный, и в то же время чисто американский. Надо было убедить тех, кто с самого начала работал в Иль-Журнале и любил итальянское название, потому что оно отражало романтику настоящего эспрессо. Маленький коллектив Иль-Журнале сплотился как одна дружная семья и боялся потерять то, над чем трудился так самоотверженно — отдаться на съедение гиганту с 15-летней историей и традициями. После долгих поисков мы все-таки решили снять вывески с названием «Иль-Журнале» с наших эспрессо-баров и заменить их на Starbucks. Я понимал, что пока идет этот процесс, нужно забыть о личных симпатиях. Мне хотелось, чтобы все имели возможность сделать выбор и определить, какое из названий наилучшим образом противопоставит нас конкурентам. Легко узнаваемое, запоминающееся и воспроизводимое даст нам неоспоримое преимущество. И это, конечно, Starbucks, а не Иль-Журнале. Терри придумал логотип, объединяющий 2 предыдущих. Мы оставили на нем сирену в короне из звезд от Starbucks, но сделали ее более современной. Традиционный коричневый цвет сменился на более жизнеутверждающий зеленый цвет Иль-Журнале. Постепенно мы изменили и внешний вид магазинов Starbucks с коричневого на зеленый, с традиционности старого света на итальянскую элегантность. Одновременно мы перестроили и переделали их таким образом, что теперь там не только продавали кофе в зернах, но и подавали эспрессо. Такая комбинация породила кофейню нового типа, больше, чем магазин, но еще не ресторан, что и стало с тех пор отличительной особенностью Starbucks. Этот брак оказался на редкость прочным. Живое проявление доверия. К декабрю 1987 года, когда были готовы к открытию новой кофейни в Чикаго и Ванкувере, а качество кофе не снизилось, сомнения некоторых служащих относительно моих намерений начали рассеиваться. Мне хотелось, чтобы люди гордились тем, что работают в Starbucks, чтобы верили, что начальство доверяет им и относится к ним с уважением. Тогда и профсоюз им не потребуется. К счастью, один из сотрудников тоже поставил под вопрос необходимость членства в профсоюзе. В 1981 году, будучи еще студентом колледжа, Дэрил Мур пришел работать в Starbucks продавцом магазина в Белливью. Позже он 6 месяцев проработал на складе и в 1985 году проголосовал против членства в профсоюзе. Хотя он был из семьи рабочего, но не видел нужды в профсоюзе до тех пор, пока управляющие компании чувствовали ответственность перед подчиненными. Он ушел из Starbucks, чтобы попробовать открыть собственное дело, но в конце 1987 года вернулся обратно на должность бариста в кофейне на Pike Place. Увидев, какие перемены повлекло за собой мое появление, он стал вести философские дискуссии с коллегами и с профсоюзными деятелями. Проведя свое собственное исследование, он начал предпринимать попытки избавиться от надзора профсоюза. Написав соответствующее письмо, он лично обошел с ним большую часть кофеен и собрал подписи людей, которые больше не желали находиться под защитой профсоюза. В январе, когда набралось большинство голосов, он представил письмо в Национальное управление по вопросам трудовых отношений. В результате проделанной Дэрилом работы профсоюз перестал представлять интересы наших служащих, но продолжал опекать работников склада и обжарочного завода вплоть до 1992 года. Когда большинство работников Starbucks поддержали выход из профсоюза, я понял, что они проникаются доверием ко мне и моим обещаниям. Их настороженность ослабевала, а моральный дух поднимался. Заручившись их полной поддержкой, я мог рассчитывать на то, что они будут работать сообща и проникнуться энтузиазмом, необходимым для осуществления задуманного — сделать кофе Starbucks известным по всей стране.